Прежде чем что-либо сказать, Стинов сделал глубокий вдох и медленно сосчитал про себя до 10. «А есть гарантия, что после этого охранники Бермера не пристрелят меня на месте?» — спросил он. «Не волнуйся», — по-отечески ласково улыбнулся Шалиев. «Твое драгоценное здоровье будет вне опасности». «И как же все это будет обставлено?» «Дней через 5. Бермер планирует лично посетить сектор Лапласа», — сказал Шалиев. «Так сказать, взглянуть на новые владения. Там-то мы и разыграем нашу комедию». Шалиев раскрыл электронный блокнот. «Иди сюда». Шевельнув пальцем, подозвал он Стинова. «Это план сектора Лапласа», — указал он на моноэкран. «Вот здесь, в центральном проходе, находится бывшая главная комендатура сектора. А здесь, напротив нее, жилой корпус, выгоревший во время боевых действий. В ближайшее время его восстанавливать не собираются. Может быть, только подновят фасад. В нем ты и устроишь засаду». «Вы уверены, что Бермер появится там?» «Непременно. По плану реконструкции сектора в здании бывшей комендатуры должен разместиться информационный центр сектора. Информационные центры — это детище Бермера, которому старик уделяет большое внимание. К зданию он подъедет на электромобиле. Вместе с ним обычно находятся двое телохранителей и референт. Остальные сопровождающие лица добираются своим ходом. Осмотр центра, как я думаю, займет минут 20, максимум полчаса. Ты выстрелишь, когда Бермер выйдет из здания и направится к ожидающему его электромобилю». Излагаемый Шалиевым план операции начал захватывать Стинова, помимо его воли. На моноэкране все это сильно напоминало игру «Супершпион». «А что, если на выстрел никто не обратит внимания?» — спросил Стинов. «Арбалет стреляет беззвучно, а болт очень маленький. Его могут просто не заметить». «Не волнуйся», — жестом приподнятой от стола ладони руки остановил его Шалиев. «Среди лиц сопровождающих Бермера будет человек, который обратит внимание на выстрел. Твоя задача сводится к тому, чтобы точно выстрелить, так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что целились именно в Бермера». «Вы тоже будете рядом с Бермером?» «Скорее всего». «Что я должен сделать после того, как выстрелю?» «Поскорее уйти, стараясь никому не попадаться на глаза. Оружие оставишь на месте, как вещественное доказательство». «И что дальше?» «В жилой секции через квартал от того дома, откуда ты должен будешь стрелять, на вымышленное имя будет снята комната. В ней для тебя приготовят форму ремонтника. После покушения тебе нужно будет только добраться до этой комнаты. Там ты и отсидишься день-другой, до тех пор, пока шум не уляжется. О пути отхода позаботишься сам». Шалиев захлопнул видеопланшет. «На работу в сельскохозяйственную зону ходить тебе больше не нужно. Я позабочусь, чтобы ни у кого не возникло вопроса, куда это ты вдруг запропастился. Завтра получишь новое удостоверение личности и временно станешь монтажником, занятым на восстановительных работах в секторе Лапласа. Погуляй по сектору, осмотрись хорошенько на месте, и главное, подготовь себе безопасный путь для ухода. Сейчас в секторе работает много ремонтников. Тебе не составит труда затеряться среди них. О точном времени операции я сообщу тебе через наш файл. Будь внимателен. Сообщение самоуничтожится через 10 секунд после того, как ты его вскроешь. Если возникнут какие-либо осложнения, свяжешься со мной обычным путем». Шалиев сделал паузу, после чего спросил: «Есть вопросы?» Сама постановка вопроса подразумевала, что никаких вопросов быть не могло. «Нет», — отрицательно качнул головой Стинов. «С тобой приятно иметь дело», — улыбнулся Шалиев. В дни, предшествующие операции, Стинов каждое утро покидал свою комнату в секторе Менделеева в обычное время, как если бы отправлялся на работу. Полученное от Шалиева удостоверение гарантировало ему беспрепятственный вход в сектор Лапласа. В комнате, которая должна была послужить ему убежищем после покушения, Стинов переодевался в серый комбинезон ремонтника, пристегивал к поясу сумку с инструментами и уже в новом облике снова выходил на улицу. В районе центрального прохода находилось множество ремонтников, и Стинову, одетому так же, как и все, не составляло большого труда затеряться в общей массе. Для этого нужно было всего лишь принять деловой, сосредоточенный вид, взять в руки какой-нибудь инструмент и идти в выбранном направлении быстрой, уверенной походкой человека, точно знающего, куда и с какой целью он направляется. В секторе Лапласа кипела работа. Поскольку основные боевые действия велись в центральном проходе, то и пострадал он значительно сильнее остальных участков сектора. По неподвижным тротуарам прохода сновали из конца в конец автопогрузчики и электрокары, загруженные строительными материалами и инвентарем. Ремонтники лазили по возведенным лесам, снимая с фасадов домов покоробившиеся от огня пластиковые стенные панели и заменяя их новыми. Все проводимые работы были направлены главным образом на то, чтобы быстрее привести в порядок корпуса, в которых, несмотря на повреждения, продолжали жить люди. Четыре корпуса, полностью выгоревшие изнутри, в том числе и тот, который интересовал Стинова, пока были оставлены без внимания.